Переправляя отряды маджахетов в район Камсурга, духи не могли не учитывать того, что рано или поздно разведка противника обнаружит переправу и базовый лагерь боевиков. Располагая разветвленной сетью агентуры и возможностью скрытого визуального наблюдения в местах сосредоточения пограничных частей и вертолетных площадок, маджахеды определяли цель, численность, вооружение и приблизительный маршрут следования групп. В дальнейшем, используя новейшее радиотехническое оборудование, они без труда выходили на закрытую волну десантно-штурмовых групп и в зависимости от обстоятельств принимали решение вступать в огневой контакт из засады или отвести свои мобильные отряды на заранее подготовленные позиции. И хотя за все время пути группа Истратова ни разу не вышла в эфир, соблюдая режим полного радиомолчания, они ее вычислили. За несколько дней до переброски многочисленных подразделений маджахедов из Камсурга вглубь Таджикистана на пути вероятного продвижения противника было оборудовано несколько хорошо замаскированных секретов. В сложившейся обстановке, даже с учетом наличия у российской стороны авиации и дальнобойной артиллерии, духи не могли допустить срыва столь долго и тщательно разрабатываемой операции. Три маджахеда лежали в камнях с ночи. Старший, лет 40, с черным, дубленным, испепеляющим южным солнцем лицом, и двое молодых, больше с юношеским пушком, чем с бородами, суетливых, готовых к любому безрассудству. Во время афганской войны они были еще детьми, и потому в этой новой схватке с неверными им очень хотелось отличиться, покрыть себя неувидаемой славой, и теперь, первым обнаружив группу Истратова, один из них, не дожидаясь решения старшего, непроизвольно потянулся за подсумком, в котором лежали выстрелы к гранатомету, и расстегнул его. Примечание. Выстрел. Противотанковая граната кумулятивного действия. Конец примечания. Заметив это движение, старший что-то гортанным шепотом выкрикнул на фарси, замахнулся на молодого рукой и, отодвинув его в сторону, занял позицию среди камней. Мимо него по узкой горной тропе усталым сбивчивым шагом шла группа пограничников. Беззвучно пересчитывая людей губами, отмечая про себя количество вооружения, он неожиданно подумал о том, сколько раз, держа палец на спусковом крючке, ему приходилось смотреть в спины русских солдат. Сколько раз приходилось стрелять в эти заведомо обреченные спины и почти никогда в лицо. Сейчас, глядя вслед уходящей группе, понимая, что, скорее всего, именно они вырезали пост у Шуруп-Дары, в нем, как ни странно, не было чувства отмщения. 15 лет опустошающей военной работы сделали свое, ему больше не хотелось убивать. И хотя он сознавал, что за него это сделают другие, и Аллах в эти минуты отвернулся от него, он впервые был рад тому, что не примет участие в предстоящей расправе. И когда последний, замыкающий боец отдалился метров на 300 от поста наблюдения, он включил рацию и, выйдя по закрытой связи на базу, устало и отрешенно произнес в эфир: «Устот, Устот, я Пахлавон. Как слышишь меня? Прием!» «Пахлавон, я Устот. Слышу тебя хорошо. Прием!» «Через меня прошли 35 зеленых». Примечание: зеленые — пограничники. Конец примечания. «Кроме штатного вооружения, 3 пулемета Калашникова, 4 РПГ-7, 16 выстрелов, 14 мух, 3 шмеля». Примечание. РПГ-7 – ручной противотанковый гранатомет. Шмель – реактивный пехотный огнемет. Конец примечания. «Идут в вашу сторону. Как понял, прием!» И все-таки выпить было необходимо. Левашов постучал в закрытое окошко коммерческой палатки. Окошко отворилось. Из переполненного чрева палатки потянуло теплом, запахом дешевого ликера, однообразными аккордами знакомой мелодии. «Опять Эммануэль!» — без труда угадал мелодию Левашов. «Вот национальная катастрофа!» В сумеречном свете возникла одинокая фигура продавщицы. «Шкалик коньяка и шоколадку», — попросил Левашов и, передумав, добавил «два шкалика». На липком картоне среди груды пивных пробок и использованных чеков появились два шкалика коньяка с вызывающей косо наклеенными этикетками и не менее сомнительного качества импортная шоколадка. Левашов положил деньги на прилавок, оглянулся. На город ложился туман. Он спускался с Воробьевых гор на купола Новодевичьего монастыря, стелился по темной поверхности реки. Как он будет в тумане? Один? У стылой мертвой реки? «Может, выпьешь со мной?» — спросил он у продавщицы. «А то на улице как-то... Заходи!» — вяло предложила она. Левашов с трудом протиснулся в узкую боковую дверь палатки, сел на пластиковый ящик из-под бутылок. Продавщица поставила стаканы. Левашов сорвал пробку с бутылки, разлил коньяк. «Будь здорова!» Выпили. Левашов поморщился, запил стаканом воды. «Коньяк-то левый. Травите народ. Не пей!» «Не пить, старуха, не получается. Тогда пей, не ломайся. Коньяк левый. А что сейчас, не левое?» «Только давай без глобальных обобщений». «Давай!» — засмеялась она. Левашову стало спокойно и безмятежно. То ли от левого коньяка, то ли от ее неожиданной улыбки. «Тебя как зовут?» «Люда». «Красивая ты». «Красивая», — спокойно согласилась продавщица. «С такими-то данными не в коммерческой палатке пропадать». «А где?» «На панели». «Лет мне скоро 40». Она протянула стакан. Под вязаными перчатками с обрезанными краями угадывались красивые руки с облезшим маникюром. «Плесни-ка еще». «Не следишь за собой». «Для кого?» «Москвичка». «Из Житомира. Во время войны нас эшелонами в Германию свозили, а сейчас мы сами эшелонами в Москву едем. Пить-то будем?» «Заводная ты». «Была. Может, еще буду». «Я закурю». «Кури. Любую на выбор». Она провела рукой вдоль целого ряда поштучно разложенных сигарет. «Теперь не у всех даже на пачку сигарет хватает». «Ты кем была до продавщицы?» «Продавщицей». Выпили еще. Левашов закурил, расстегнул куртку. «А я скоро уезжаю», — неожиданно сказал он. «Далеко?» «Далеко. На войну». «Убить могут?» «Могут». «Зачем же едешь?» «Надо». «Партия сказала, надо», — комсомол ответил, — «есть». «Кому надо?» «Мне». Она встала, потянулась во весь свой модельный рост. «Поедем ко мне. Закрою я эту богадельню». «Ты бы хоть спросила, как меня зовут?» «Зачем?» «Утром ни ты меня, ни я тебя не вспомню». «Зачем же тогда ехать?» «Можно и не ехать». Она покорно села на место. «А зовут тебя Евгений. Я читала твои репортажи из Афганистана». «Интересовалась?» «Интересовалась. У меня муж погиб там. И брат». «Прости». Она разлила остатки коньяка, подняла стакан, приглашая выпить молча, выпила, подошла к Левашову, положила руки на плечи, опустилась перед ним, глядя в глаза, сказала: Их в один день убило. Под Гератом. Только в разных местах. А дети? Она помотала головой. Ничего не осталось. Она встала, взяла с прилавка сигарету, закурила. Такая же, спокойно безучастная, какой была все это время. «Иди, тебе пора». Левашов поднялся, застегнул куртку. «Тебя не убьют», — тихо сказала она. Левашов вышел, машинально прошел несколько шагов, остановился, постоял секунду-другую и вернулся к палатке. «Открой!» — требовательно постучал он в окошко. Люда отворила. Левашов попробовал засунуть пакет с косметикой в узкий проем окошка. Пакет не влезал. Тогда он стал доставать и бросать на прилавок содержимое пакета — помаду, тени, лаки, тушь. «Машься! Красься!» — зло говорил, почти кричал он. «Делай, что хочешь, только не сиди в этом дерьме! Ничего еще не кончено, ничего! И ты, и я, мы еще будем жить долго, счастливо, до одури! Будем!» Левашов зашел в телефонную будку, набрал номер. Трубку взял Игорь. «Привет, Игорь!» — произнес Левашов таким тоном, словно они расстались только вчера. «Привет! Ты что ли, Левашов?» «Я! Слушай, Игорек, мне бы переговорить с тобой по неотложному делу». «Переговорить...» «Ну, подъезжай ко мне завтра на работу, там и переговорим. Только позвони предварительно». Левашов понял, что унижаться придется. Ну и черт с ним, унизится, не растает. «Я вообще-то из автомата звоню», — сказал он. «Автомат в двух шагах от твоего дома. Может, ты уделишь мне 10 минут? На большее я не посягну». «Что-нибудь срочное?» — спросил Игорь. «Да». «Квартира 19». В дверях они даже обнялись. «Квартиру будешь смотреть?» — спросил Игорь. «А потом ты скажешь, что я не уложился в 10 минут». «Ладно, пошли. Квартира — предмет моей особой гордости». И они пошли. Левашов шел за Игорем анфиладами просторных комнат, машинально фиксируя непривычную слуху название. «Коммерческий бассейн», «Душевая кабина», «Натяжные потолки». Но ни масштабы, ни респектабельность, ни малахитовое обрамление дверных проемов не поразили Левашова. Его удивили собственная отрешенность и безучастность к дорогому убранству квартиры и странное, не оставляющее ни на секунду недоумение. Неужели этому можно всерьез посвятить свою жизнь? «Но как?» — поинтересовался Игорь, когда осмотр квартиры был завершен, и они, наконец, присели за кухонный стол. «Другое измерение», — вежливо согласился Левашов. Игорь достал бутылку виски, плеснул по полстакана, нарезал апельсин. «Давай. Сколько мы с тобой не виделись?» «Года 4», — неуверенно произнес Левашов. «А как ты узнал мой новый адрес?» «Москва — небольшой город, Игорь Валентинович». «Ну-ну». Они сдвинули стаканы, выпили. Каждый аккуратно закусил ломтиком апельсина. Игорь тут же наполнил стаканы. Оба чувствовали себя неловко. «Наших кого-нибудь встречаешь?» — спросил Игорь. «Нет, никого». «И я никого», — с сожалением сказал Игорь. «Странно. 6 лет проучились, и как в море корабли». Закурили почти одновременно. «Ну, а ко мне-то тебя что привело?» — первым не выдержал Игорь. «Нужда». «В смысле?» «Деньги мне нужны». $10 000, — спокойно произнес Левашов. «Зачем?» «Отвечать обязательно?» «Обязательно». «Через неделю я уезжаю в командировку в Таджикистан». «Ах, да», — припомнил Игорь. «Там, по-моему, какой-то пограничный конфликт, там война, — сказал Левашов. — Уже не первый год. — Ну а тебе-то эта война зачем? Тебе что, Афганистана не хватило? — Там война, — повторил Левашов, — о которой страна не знает, а скорее не хочет знать. И меня бесит, что эту войну до сих пор путают с пограничным конфликтом. — Ну хорошо, война. Я-то здесь при чем? При том, что когда к тебе придет пацан на костылях и попросит денег на протез, ты не сможешь ему отказать. Собственно, почему? Потому что я постараюсь тебя в этом убедить. Ты уверен, что у тебя это получится? Нет, — не сразу ответил Левашов. Они молча выпили. Некоторое время сидели, не глядя друг на друга. «А почему бы эту почетную миссию не взять на себя государству?» — предположил Игорь. «Потому что, как показывает опыт, государство не желает нести ответственность за тех, кого оно посылает на смерть, а они, к его величайшему изумлению, возвращаются живыми, пусть покалеченными, но живыми. Такая вот особенность у нашего государства». «Удивительные метаморфозы происходят в жизни, согласись, Левашов. Когда я делал бабки на этом фуфле, именуемом кинематографом эпохи перестройки, ты меня искренне презирал и не скрывал этого. А теперь, как ни в чем не бывало, являешься ко мне за деньгами. Тебя в этом ничего не смущает?» «У меня здесь остаются жена и мать. Эти деньги для них». «А для меня не имеет никакого значения, для кого эти деньги», — сухо сказал Игорь. Левашов посмотрел на часы. «Мой лимит исчерпан», — сказал он и поднялся из-за стола. «Я ведь не сказал «нет», — Игорь продолжал сидеть. «Сказал». «Удивительно ты умеешь портить отношения с людьми, Левашов», — вздохнул Игорь. Левашов надевал ботинки в коридоре, а они не надевались из-за узла, который он сам затянул 15 минут назад, когда небрежно снимал их. Не надевались именно сейчас, именно в этом коридоре. И этот процесс был мучителен и унизителен одновременно. И уйти, хлопнув дверью, в одном ботинке тоже было немыслимо. В коридор вышел Игорь. «Возьми». Он протянул Левашову пачку 100-долларовых купюр. Левашов встал с корточек. Теперь они стояли друг против друга, и Левашову оставалось только протянуть руку. «Возьми!» — раздраженно повторил Игорь и попытался сунуть деньги в карман левашовской куртки. Нет, он сделал это несознательно. Он всего лишь промахнулся. «Так когда-нибудь бывает с каждым. Бросаешь ключи в карман, а они оказываются на полу. Пачка упала на пол и теперь лежала под ногами сотни мятых и новых купюр. Кто-то из двоих должен был нагнуться и собрать деньги, и каждый понимал, что не сможет сделать этого первым». Наконец Левашов нагнулся, подобрал с пола ботинок с намертво затянувшимся узлом, открыл дверь и пошел вниз по лестнице, ступая необутой ногой по каменным ступеням. Он спускался этаж за этажом, а с лестничной площадки кричал ему вслед Игорь. «Уходишь, праведник, незапятнанный, непогрешивший душой, живой укор потомкам! Правильно, пусть твоя семья побирается с голоду, принципы дороже, Левашов. Только это не я, это ты пришел ко мне. Ты пришел за деньгами и получил их. Ты получил их, козел!» Левашов ехал в такси по залитому рекламными огнями пустынному городу. Огни большого города. Интересно, Кому светит реклама по ночам? Для кого переливаются огнями слоганы быстрорастворимых напитков, импортного пойла и дорогих сигарет? Для того, кто не спит которую ночь подряд, успокаивая свое больное сердце и не зная, сумеет ли дотянуть до утра. Зачем этому чужому городу далекая война с кровавыми боями на подступах к горным высотам и отчаявшимися, вызывающими огонь на себя, охрипшими лейтенантами, совшами во фронтовых блиндажах, с обреченными на гибель рейдами десантно-штурмовых групп и разорванными в клочья телами еще мгновение назад живых людей? Мог ли он ответить на этот вопрос? Скорее, нет. И в то же время он понимал, что если однажды, бреясь перед зеркалом, человек отложит кисточку для бритья и попробует вглядеться в самого себя, в этом будет и его, Левашова, заслуга. Он посмотрел на часы. 23:52. Через 8 минут наступит следующий день, беспощадно приближающий дату отъезда. Сколько ему осталось этих дней, часов, минут? Всего ничего. И первый свой день он уже прожил. Головной дозор обогнул выступающую скалу и вышел на исходную тропу, с которой открывался вид на перевал. «Успели!» — выдохнул Истратов. «Еще 10 минут, и хрен вы нас оттуда сбросите, суки!» «Что вы, товарищ капитан?» — спросил идущий следом Брегер. «Перевал, Леня, перевал!» — показывая рукой перед собой, говорил Истратов. «Еще немного, и все!» «Хорошо бы!» — обессиленно улыбнулся Брегер. Группа вытягивалась на тропу. Собственно, назвать это тропой можно было весьма условно. Справа от тропы уходила вверх отвесная стена, когда-то завалившая тропу почти непроходимым камнепадом, и обойти валуны и мелкие скальные породы не представлялось возможным. Слева, 70 метров, обрывался край ущелья, по дну которого бежал горный ручей. До противоположного, поросшего редким кустарником берега ущелья, было 80 метров, может, больше. Он существенно возвышался над тропой и тянулся до самого перевала. «Гиблое место», — подумал Левашов, из последних сил карабкаясь по камням и лишь время от времени ступая на тропу. «Убраться бы отсюда!» Об этом думали все в группе. Об этом думал Истратов. И только у тех, кто выбрал позицию на противоположном берегу ущелья, была совершенно противоположная задача. И когда в воздух распороли первые выстрелы, они уже ни для кого не были неожиданностью в этом самим дьяволом созданном мире. Успевшие укрыться за валунами и в спасительных ложбинках открыли беспорядочный ответный огонь, давая возможность укрыться другим. Пока никто не успел определить, откуда ведется прицельный огонь и сколько стволов пытаются сбросить группу с тропы. Все еще были живы, и на данный момент главным было только это. Левашов бросился за косой, расколотый пополам камень, сбросил с плеча кофр. В то же мгновение над его головой высекла автоматной очередью каменную крошку. К нему повернулся укрывшийся за тем же камнем Вагин. «Граники молчат!» — возбужденно крикнул он. «Похоже, на охранение вырвались. Если из гранников начнут валить, нам отсюда не выбраться!» Примечание. Граник — гранатомет. Конец примечания. «Нам отсюда и так не выбраться», — мрачно сказал Левашов. «Это посмотрим», — сплюнул Вагин и, приподнявшись из-за камня, дал короткую очередь, пытаясь выяснить, откуда ведется огонь. Метрах в 10 от них, за ближайшим валуном, склонившись над картой, что-то кричал в гарнитуру радиостанции эстратов. Вокруг стоял такой шквальный грохот, что эстратову приходилось выкрикивать координаты по несколько раз. «Борты вызывает», — предположил Вагин. «Вы бы поснимали что-нибудь, товарищ корреспондент?» «Пошел ты!» — Левашов перекинул автомат в правую руку и переместился к правому краю скального обломка. Именно в этом месте камень шел на косой срез, тем самым открывая идеальную стрелковую ячейку для стрельбы лежа. Левашов сосредоточенно осматривал противоположный склон, пытаясь обнаружить огневые точки духов, но ему мешали пыль и дым над камнями. «Справа от скального выступа, метров 20, там у них пулемет!» — крикнул ему снова высунувшийся из-за камня Вагин. Левашов перевел мушку по указанному ориентиру и дал несколько длинных очередей. «Ни хрена!» — крикнул Вагин. «Правее!» «Да вижу я, твою мать!» — взорвался Левашов. «Укройся нахер!» И, не выдержав, потянул Вагина вниз. Вагин неожиданно обмяк в его руке, захрипел и повалился на бок. «Вагин!» — рванул его на себя Левашов. «Вагин!» Из-под берета Геши Вагина стекала ровными струйками и капала на руки Левашова кровь. И только глаза по-прежнему смотрели строго и открыто, словно пытались до конца выявить огневые точки противника.